В редакции толстого журнала. Серьезных лиц густая волосатость и двухпудовые свинцовые слова, позитивизм, идейная предвзятость, спецификация, реальные права. Жестикулируя, бурля и споря, киты редакции не видят двух персон. Поэт принес ночную песню моря, а билетрист — последний детский сон. Поэт присел на самый кончик стула и кверх ногами развернул журнал, а билетрист покорно и сутуло у подоконника на чьи-то ноги стал. Обносят чай. Поэт взял два стакана. А билетрист не взял ни одного. В волнах серьезного табачного тумана они уже не ищут ничего. Вдруг билетрист, как леопард, в поэта метнул глаза. Прозаик или нет? Поэт и сам давно искал ответа. Судя по галстуку, похоже, что поэт. Подходит некто в сером не по моде и говорит поэту: «Плач земли? Нет, я вам дал три песни о восходе». И некто отвечает: «Не пошли». Поэт паник. Поэт исполнен горя. Он думал из восходов сшить штаны. Вот здесь еще ночная песня моря, а здесь дыханье северной весны. «Не надо», — отвечает некто в сером, — «у нас лежит 100 весен и морей». Душа поэта затянулась флером, и розы превратились в сельдерей. «Вам что?» — и билетрист скороговоркой: «Я год назад прислал ее любовь», — ответили, пошаривши в конторке: «Затеряно. Перепишите вновь». «А вот не надо ль?» — билетрист запнулся. «Здесь 7 листов, последний детский сон». Но некто в сером круто обернулся, в соседней комнате залаял телефон. Через полчаса, придя от телефона, он, разумеется, беднягу не узнал и, проходя, лишь буркнул раздраженно: «Не принято! Ведь я уже сказал!» На улице сморкался дождь слюнявый, смеркалось, ветер, тусклый дальний гул. Поэт с ночной песней взял направо, а билетрист налево повернул. Счастливый случай, скуп и черств, как Плюшкин. Два жемчуга опять на мостовой. Ах, может быть, поэт был новый Пушкин, а билетрист был новый Лев Толстой? Бей ветер их в лицо, дуй за сорочку, надуй им жабу, тиф и дифтерит. Пускай не продают души в рассрочку, пускай душа их без штанов парит.